Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио «Россия» Иваново продолжает свою программу. На часах в студии 11 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и ведущие дневной программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. В Ивановской области со вчерашнего дня, 17 февраля, проходят соревнования «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Будут они проходить еще до 28 февраля. И вот как проходят эти соревнования, говорим с гостем в студии Владимиром Лазаревым. Он заместитель начальника департамента образования Ивановской области, начальник отдела профессионального образования. Владимир Федорович, здравствуйте. Добрый день. Понятие «молодые профессионалы» уже знакомо нашим радиослушателям, но давайте напомним, что это такое. Это соревнования молодежи в своих профессиональных навыках. Да, это соревнования молодых, которые имеют цель повышения статуса и качества именно профессионального образования и популяризации профессии рабочих специалистов среднего звена среди молодежи. Эти соревнования, вот как региональный этап, проходят у нас уже в пятый раз. Вот насколько они стали другими в отличие от первого года их проведения? Ну, можно говорить, исходя из статистики, мы можем констатировать, что практически произошло удвоение количества площадок, которые в пятом чемпионате присутствуют и на которых соревнуются наши участники по сравнению с нашим первым чемпионатом. В частности, соревнования будут проходить по 25 компетенциям в 32 этапа, и расширился не только количественный состав компетенций, но расширился и возрастной состав. От чемпионата к чемпионату появлялись новые компетенции, новые специальности. В свою пору появились соревнования юниоров, а в чемпионате текущем, пятом региональном чемпионате, появилась еще возрастная группа 50+, навыки мудрых. Это тоже новое для нас направление, но, тем не менее, мы считаем, что оно очень актуально на сегодняшний день. Ну, давайте по порядку. Площадки, подразумевается, что это места проведения соревнований, да. Они организованы в каких-то учебных заведениях? Да, у нас все площадки проходят на базе колледжей. И соревнования, поскольку их много, целый пул такой соревновательный, мы их разделили по времени на два этапа. Первый этап – это первая неделя соревнований, это 17 площадок. А на втором этапе соревнований будет задействовано 15 площадок. Из географии мы говорим о том, что у нас появилось 5 новых площадок, которые раньше были либо на базе операторов соревнований, есть такая позиция, либо на базе промышленных предприятий, в частности, сельскохозяйственных предприятий. Ну и за счет возрастания компетенций появились новые серьезные наши партнеры, с которыми мы работаем при подготовке кадров, в частности, это РЖД, которая предоставила нам свою площадку для проведения чемпионата, в частности, мощный тренажер, который имитирует управление грузовым составом. Тепловоз, который везет грузовой состав. И вот сегодня, да, для того, чтобы посмотреть, как это происходит, идет онлайн-трансляция со всех площадок соревнований на сайте Департамента образования. Департамента образования Ивановской области. И вот уже первый участник соревнований, в частности, если мы говорим о компетенции управления локомотивом, утром отправился вести свой железнодорожный состав. Это маршрут от Иваново до Ярославля. Очень интересно. Но надо сказать, что подготовить площадку не так просто. Это не значит, что выделяется какое-то помещение, ставится туда мебель, столы какие-то, да, и говорится, вот это новая площадка. Нет, конечно же. Чем должна обладать площадка для проведения соревнований вот такого уровня? На каждую площадку утверждается инфраструктурный лист, который берет свое начало с последнего мирового чемпионата WorldSkills, который в прошлом году у нас прошел в Казани в Российской Федерации. То есть мирового уровня должна быть подготовка площадки? Да, это требование международных, лучших отечественных и мировых стандартов. И то, что на этой площадке должно присутствовать, мы от чемпионата к чемпионату как бы обогащаем состав марочного оборудования, которое на площадках, но тем не менее ежегодно вносится изменения, и в частности вот на то, чтобы оснастить площадки по требованиям текущего дня, из регионального бюджета на оборудование и расходные материалы было направлено более 4,3 миллиона рублей. То есть это дело, ну, дорогостоящее на самом деле. Да, но это, ну, никак невозможно сосчитать вот то, что нам еще предоставляют работодатели, потому что вот тот тренажер, о котором мы говорили, о компетенции управления локомотивом. Понятно, что купить его просто для этих соревнований, да, невозможно. Он более 16 миллионов рублей стоит, просто вот эта единица. Площадка по эксплуатации сельскохозяйственных машин, которую мы оснащаем вместе с сельхозтоваропроизводителями, работодателями и при помощи департамента сельского хозяйства, она сосредоточила технику, которая вот самая передовая техника в аграрной сфере нашего региона. То есть вот самый большой трактор, который там John Deere, мы посчитали по размерам, если в прошлом году площадка была на базе сельхозакадемии, то в этом году мы посчитали, а он туда не убирается уже. Не вписывает. Да, по размерам он на 1,70 м длиннее по своей базе, и площадка проходит на базе Шуйского технологического колледжа. Площадка, которая новая для нас, она вообще считается презентационной, то есть это не компетенция WorldSkills, но она, эта компетенция претендует на стать такой компетенцией, это цифровая метрология. А сегодня в Иванском техническом колледже она начала работу. Ну вот мы разговаривали с нашими партнерами, которые предоставили нам оборудование. Это московская фирма. Просто крупное оборудование стоит больше 10 миллионов рублей. Не говоря о том, что там различное мелкоизмерительное оборудование, оно тоже имеет большую стоимость. Поэтому сосчитать сколько, ну, невозможно. Привлекается средств для, да, проведения соревнований. Более 60 наших социальных партнеров у нас участвуют в организации, в подготовке, проведении чемпионатов, поощрения участников, будущих победителей. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что телефон студии прямого эфира 93-69-20, и говорим мы о соревнованиях молодых профессионалов, деле хорошим, нужным, на мой взгляд. Это то, что нужно для поднятия промышленности нашей на новый уровень. Да, и я так понимаю, что WorldSkills является таким, так сказать, дополнительным стимулом расширения материальной базы наших колледжей, лицеев и училищ, да? Ну, смотрите, да, этот факт отрицать ни в коем случае нельзя, но, кроме всего, WorldSkills Россия, WorldSkills International – это заявка на уровень компетенции, который выше, чем в образовательной программе, поскольку, вот если мы просто раскладываем составляющую тех операций, которые должен выполнить участник, ну, берем технологии моды, да, этот участник должен провести, сделать эскизирование по заданию, должен провести выкройку, изготовить выкройку изделия, должен сам его сшить, и на всех этих этапах идет контроль правильной качественности, эргономичности выполнения всех этих процедур. По сути дела, это несколько профессий в этом процессе. Это и закройщик, это и швея, это человек должен дать технологию текстильных изделий, поскольку каждое задание в чемпионате, оно в каркасе известно участникам за месяц. Но в день начала соревнований обязательное требование – задание меняется не меньше, чем на 30%. То есть человек становится в ситуации неожиданности и должен как бы сосредоточиться и выйти из этой ситуации неожиданности, ну, с успехом. Быть подготовлен на 100% никак не получится. То есть эффект неожиданности, он присутствует. Да, причем подсказки недопустимы. Ага. Ни компьютеры, ни телефоны, ничего нельзя. Можно, конечно, когда уходят люди отдыхать, ночь там, но за это время отчеркивается черта выполненного задания, оценки экспертами заносятся в международную систему оценки качества выполнения работы, и эта система нам ночью до завершения чемпионата выдает победителей. То есть это международная система WorldSkills, которая оценивает каждого участника. Вот интересно, вот эта беспристрастность и такая вот универсальность оценки, да, то есть не какие-то люди, не какой-то отдельно взятый жюри оценивает работы, да, а, скажем так, уж не инопланетный, конечно, разум, да, но какой-то разум, который находится мировой за стенками. Разум, получается, мировой, да. Мировой разум. Ну, мы знаем об этой системе немного, но суть ее такова, что вот благодаря системе нельзя кого-то искусственно, так сказать, вытащить и кого-то утопить, поскольку система отбрасывает максимально высокие максимально и минимальные оценки, потому что она работает вот в среднем диапазоне, которая ловит то именно компетенцию, компетентность человека на мелочах, наверное, может быть, на подробностях. Там критерий оценки может быть от 100 до 500 критериев по каждой оценочной шкале. Ну, работает интеллект искусственный, да, я так понимаю. Наверное, он привлекается к этому. Не без человеческого, конечно, интеллекта. Хочется спросить про участников. То есть есть школьники, в основном это студенты, да. И у вас появилась новая публика плюс 50. Вот да. Мне про них очень хочется, интересно узнать. Ну, это нам тоже интересно было поработать с этой компетенцией, она появилась впервые. Но это люди, которые работают на производстве, работают в реальном секторе экономики, и нам самим очень интересно посмотреть, как у этих людей получится. Но, что безусловно, это уже профессионалы, это уже опытнейшие кадры, и мы верим, что просто их решимость о том, чтобы проверить себя, испытать себя, она, в общем, заслуживает уважения уже вот сейчас, до того еще, как они начнут соревноваться. Но у наших учреждениях есть практика работы с категорией граждан этого возраста. Уже в прошлом году на базе специализированных центров компетенции WorldSkills, их 4 у нас в Ивановской области, прошло повышение квалификации 63 человека по программам, которые направлены на реализацию национального проекта «Демография». А они сами выразили желание или они отбирались из какого-то списка? Нет, безусловно, это собственное желание, это наши предложения, наша работа с работодателями, с предприятиями, поскольку мы за то, чтобы приобрести практику коротких образовательных программ. В том числе для людей возраста 50+. Да, да, да, да, как раз такой, в такой категории. Людям в возрасте есть что показать, есть чему научиться еще. Да, понимаете, учиться никогда не поздно. Угу. И вот то оборудование, которое мы сейчас владеем, которое вот задействовано в чемпионате, по факту чемпионат – это показатель современного облика профессии и специальности сегодняшнего дня. Просто это вот самая верхушка, самые высокие достижения, самый высокий уровень оснащенности. И для нас важно, что вот чемпионат, он не проходящий какой-то момент, да, а требования чемпионата, они в дальнейшем переходят в оценочные требования выпускников наших колледжей. Совсем немного осталось времени, когда у нас начнет работать демонстрационный экзамен. Есть такой параметр. Это по факту фрагмент чемпионатного задания, но для каждого выпускника. Не отдельно взятого. Не только для лучших, кого-то отобрали вот сейчас. По факту это лучшие. Они стали лучшими в отборочных соревнованиях в колледже. И он станет частью учебного процесса. Да, он станет реальностью, к которой мы должны будем привыкнуть и по ней работать. У нас в студии Владимир Лазарев. Это заместитель начальника департамента образования Ивановской области, начальник отдела профессионального образования. Говорим мы о соревнованиях «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, который проходит у нас со вчерашнего дня в регионе. Это уже 5-й чемпионат. Появились новые компетенции, новые площадки, появилась новая возрастная категория, вот 50+. И мы продолжаем говорить о ней, вот об этой категории. В каких компетенциях, то есть в каких специальностях, собственно, проводятся вот соревнования для людей, уже умудренных жизненным опытом, Владимир Федорович? Соревнования будут проходить по двум компетенциям. Это сварочные технологии. Соревнования пройдут с 24 по 28 февраля на базе Вичурского многопрофильного колледжа. И вторая компетенция – это поварское дело. Площадку принимает Ивановский колледж сферы услуг. И нам важен этот элемент, поскольку действительно, хотя компетенция новая, но в практике профессионального образования всегда присутствовала, я считаю, что и будет присутствовать, это преемственность и преемственность опыта поколений. Для молодежи это очень-очень необходимо. Вчера на открытии чемпионата у нас присутствовали герои социалистического труда, граждане Ивановской области, уважаемые люди, и весь зал приветствовал наших ветеранов и благодарил за то, что эти люди были вместе с нами на открытии этого чемпионата. Те соревнования, которые проходят, в том числе для людей, каким образом они организованы? То есть приходят соревнующиеся, им предоставляют какой-то набор, ну, в данном случае вот в поварском деле, да, продуктов, они из этих продуктов должны создать блюдо, приготовить. Да, каждый участник в любой компетенции за месяц знает каркас своего задания. Каркас именно потому, что обязательное требование чемпионата – это внесение элемента неожиданности. Задание должно в день начала соревнований быть изменено не менее чем на 30%, может быть, даже и более. Это вот сравнение ситуации, может быть, повторюсь, вы едете за рулем автомобиля, у него спускает колесо, и из водителя превращаетесь в шиномонтажника на дороге, да? Точно так же вот это внутри этой компетенции для участника создается, искусственно создается ситуация неожиданности, и он должен с ней справиться. То есть может не хватать какой-то, ну, вернее, быть заменена какая-то, какой-то ингредиент, там, мясо на рыбу, рыба на птицу. Овощи. Да, в запасе, так, ну, не в запасе, а в обязательном наличии у организаторов чемпионата, в частности, по поварской технологии, на каждого участника находится комплект продуктов, сырья, состоящий практически из 100 наименований. Ну, вот трудно представить, но вот мы до эфира разговаривали, что такое, допустим, у повара есть перец, да? Должен быть перец для приготовления такого блюда. Красный, черный, душистый, молотый, белый, горошком, да, и так далее. Болгарский. Да-да-да, очень много, трудно даже представить, что там требуется, потому что мы привыкли, сейчас наша жизнь во многом уходит в сферу общественного питания, с какими-то даже домашними маленькими праздниками, мы не заморачиваемся что-то готовить, да, просто... Полуфабрикат, да, покупаем, да, разогреваем, да? Ну, нет, наверное, мы идем в какое-то учреждение, хотим справить свой день рождения, что-то там еще. Мы надеемся, что там будет и вкусно, и качественно, и полезно. А в компетенции поварское дело участник должен подготовить и должен изготовить на время, качественно, каждый этап его работы проверяется, фиксируется экспертами, несколько блюд одинакового абсолютно наименования. Они должны отличаться ничем, причем опоздание в приготовлении блюд наказывается потерей очков. И оценка качества приготовления идет как бы в визуальном и в слепом режиме. То есть эти блюда отправляются на дегустацию экспертами, которые не видели, как участники работают, они эту дегустацию, органолептические показатели определяют в слепом режиме и уже выставляют свои баллы. Поэтому в каждом соревновании абсолютно одинаковость, идентичность условий для каждого участника, и то, как он справится, в общем-то, это как раз проявление его индивидуальности. И многоуровневая система оценки, да, в таком случае получается? Да, многоуровневая, поскольку эксперт – это компатриот одного из участников, но он не оценивает своего участника, он оценивает других, а его участника оценивают другие эксперты. Идет такое перекрестное, без, так сказать, того, безличностное, чтобы... да? Безличностное, да. В этом отношении, причем эксперты все обучены, они обучены по требованиям, которые предъявляет движение WorldSkills на базе академии. Но нам важно то, что, ну вот, в Ивановской области, допустим, есть эксперты, которые как бы оцениваются высоко, оцениваются на уровне Российской Федерации. В частности, эксперт компетенции эксплуатации сельхозмашин – это эксперт, который курирует это направление по Российской Федерации. А эксперт, который у нас по сварочным технологиям, он является заместителем руководителя, главного эксперта, который в Российской Федерации это направление курирует. Ну, то есть, практически самый высокий уровень у нас в стране, который может быть. Да, нам очень, ну, это важно, это хорошо, что наших экспертов видят, качество их работы, их подготовленность оценивают. Вот хотелось бы спросить по поводу того, опять вернуться к соревнованиям. То есть, если сырье исходное есть, все необходимое оборудование для приготовления, то есть, это и рабочее место, и инструменты, и, я не знаю, какие-то условия, которые вот нужны для того, чтобы создать этот продукт, они все есть у участника? Абсолютно все. Это обязательные условия, готовность площадок к проведению соревнований. И, мало того, то, как мы подготовили к соревнованиям, к площадкам, нас проверит аудитор, который будет назначен в движении WorldSkills из Москвы. Он обязан проехать по всем площадкам, посмотреть наличие всей технической документации, наличие всего оборудования, сырья, компетентности экспертов, всего-всего-всего прочего, и дать свое заключение о том, как подготовлен и организован чемпионат в Ивановской области. Следующий вопрос, который вот вытекает из вообще самой системы организации проведения этих соревнований. Вот каким образом он влияет на качество тех специалистов, которые готовятся в этих средних учебных заведениях? И, собственно, я так понимаю, что все эти соревнования, они нужны для того, чтобы мотивировать студентов учиться лучше, чтобы они выходили более качественными специалистами и так далее. Но, во-первых, наверное, не все участвуют в соревнованиях из самих учащихся. А во-вторых, вот можно ли сейчас сказать о том, что уже есть какое-то вот улучшение в связи с проведением соревнований? Безусловно, движение влияет на качество образовательного процесса. Мы уже говорили о том, что оборудование, приобретаемое на площадке, оно используется в дальнейшем после чемпионата для образовательного процесса всех обучающихся. Ну, кроме того, мы используем практику, когда оборудование с площадки, которое было сосредоточено, саккумулировано для проведения более высокого уровня соревнований, в частности, по технологии моды, это отборочные российские соревнования, которые мы уже не первый год принимаем на основании соглашения, которое подписал губернатор Ивановской области Станислав Сергеевич Воскресенский с движением WorldSkills. Это оборудование в течение учебного процесса работает в 8 наших колледжах, то есть каждый колледж имеет мини-площадку, оборудованную по требованиям WorldSkills. И для учебного там приходит, процесса. Ну, проходят учебные мероприятия и, собственно, обучение. Да. Поэтому оборудование не стоит, и мы всячески заинтересованы в том, чтобы как можно больше студентов проходило через вот это движение. А те участники, которые у нас работают на площадках, у нас, я, может быть, не сказал, у нас участвуют в соревнованиях 204 участника, их работу будет оценивать 283 эксперта. Кроме того, у нас на площадках будут участники из соседних регионов, это Московская, Владимирская, Новгородская, Ленинградская, Челябинская области. То есть мы понимаем, что эти участники не могут занять первое место, поскольку представитель на отборочной должен быть из Ивановской области, но они являются нам хорошими конкурентами, то есть их баллы мы сопоставляем с нашими баллами. И поэтому вот участие из других регионов для нас тоже важно. То есть мы соревнуемся не в себе, не в закрытом. У нас чемпионат открытый. То есть они приезжают тренироваться, получается? Как? Они участвуют на равных, но при этом они зарабатывают свои баллы. Uh-huh. И они по этой шкале себя имеют ценить. Ну, допустим, вот участники наши набрали по столько-то баллов, а сколько они... Вот компетенция управления локомотивом, наш железнодорожный колледж не имел возможности у себя на площадке это организовать, он ездил на соревнования Московской и Ярославской области, и там они могли бы стоять на призовом месте, но поскольку они не представляют тот регион, чей региональный чемпионат проходит, они просто получали баллы, они могли сравнивать себя с остальными. Будем надеяться, что сейчас у них получится стоять на призовых местах. Да, конечно, мы этому очень рады, поскольку эта компетенция, как правило, чемпионат идут по направлению электрического железнодорожного транспорта. Мы готовим на тепловозы. Это гораздо более сложное оборудование, поскольку оно сначала вырабатывает электричество, потом его передает на тяговые группы оборудования. Поэтому нашим тепловозникам легче работать на электротранспорте, а вот переучиться тем, кто учился на электричке, на тепловоз, это гораздо сложнее. Мы сейчас с вами много очень говорим о участниках, о высоком уровня подготовки площадок. А я хотела спросить о телезрителях, о зрителях. То есть вы сказали, что в этом году, да, можно онлайн-трансляция через сайт Департамента образования. А то есть есть где-то список, который показывает, где и когда проходит данная площадка, то есть можно ли прийти и посмотреть воочию? Да, обязательно. Вы очень важную тему для нас затронули. Мы уже не первый год добиваемся показателя, что половина выпускников 9 классов принимают вместе с родителями, наверное, вместе со своими близкими, принимают решение поступать в колледжи. И, в общем-то, половина и половина, Но при этом, при всем, численность выпускников девятых классов за последние годы, она все время прирастала, и поэтому в абсолютном это другой показатель. И мы вот в 2019 году в наши колледжи пришло учиться наибольшее количество абитуриентов за последние 6 лет. Угу. То есть вот мы приняли 4425 человек на обучение. И вы связываете это тоже вот с проведением чемпионата? Да, мы связываем можно это. Можно прийти посмотреть. Потому что, да, это вот мы говорим, что вот самый современный облик, увидеть, как выглядит современное профессиональное образование, это прийти на эти площадки. И мы проинформировали школы. Руководители школ, администрации школ знают, что проходят соревнования, не только ближайшие, а вообще все. Причем при всем есть составляющая деловой программы чемпионата обязательная. И вот сегодня на базе Фурманского муниципального района и Ивановской средней школы у нас проходит первое мероприятие деловой программы в точке роста. Мы как раз участвуют и представители школ, и представители наших профессиональных образовательных организаций. Мы как раз ведем вопрос о навыках старшеклассников, школьников ко владению профессией будущего. Мы проводим соревнования для школьников, будем проводить еще и в городе Шуя. Там мы ориентировку берем не то, что презентуем площадку хлебопечения, как раз будут идти соревнования, профориентационную площадку Шуйского многопрофильного колледжа, но мы будем разговор вести о мире цифровом, который иногда таит в себе в том числе и опасность. Да? Мы будем говорить о безопасности молодежи в интернете. Мы будем проводить 19 числа в Шуе мероприятия, посвященные, поскольку 50+ есть у нас в регламенте, мы будем проводить мероприятия на базе Кенишемского технологического колледжа для граждан старшего возраста о финансовой грамотности людей старшего возраста в современном мире. Мы планируем мероприятия с работодателями, с молодежью, с людьми старшего возраста. Мы хотим, чтобы посещение площадок нашего чемпионата было интересным и полезным. То есть все эти площадки, время, даты можно увидеть у вас. Это время профориентации. Мы очень ждем, что вот придут молодежь, придут взрослые, родители, потому что мы хотим, чтобы был развеян миф о том, что в прошлом профессиональное училище это что-то такое, что там как-то что-то. Там давно уже чисто. Там уже давно комфортно, там уже очень достойные условия для получения и интересные условия. У нас интересно учиться, поэтому мы очень ждем зрителей. Очень интересная вообще беседа у нас получилась. Так хочется взять и заново на кого-то переучиться. Это возможно, получить второе образование. Допустим, профессиональное обучение пройти можно бесплатно. Там не спрашивается предыдущий уровень образования, но если есть уже какое-то образование, надо смотреть. Если это рабочая профессия, то можно поступить бесплатно, учиться на специальность среднего звена. Но если у вас есть высшее образование, то вернуться как бы на ступень, которая располагается вот в рабочем секторе профессии, там уже придется заплатить деньги. Владимир, у нас есть такие прецеденты. Люди после вузов учатся в колледже. Здорово. Если у нас не так уж много времени остается вот до окончания беседы, есть ли перспективы развития? Понятно, что они есть и однозначные у чемпионатов молодые профессионалы, но каковы они? Какой будет рост в дальнейшем? Как думаете? Я предполагаю, что рост обязательно будет. Я думаю, что он будет увязан с национальными проектами, поскольку национальные проекты – вот такой многоплановый, многосложный процесс, который захватывает как людей разного возраста, так людей с разным уровнем образования, так и задачи, которые наши граждане должны решать в экономической сфере. Я думаю, что, безусловно, это будет. Я вот уже об этом говорит даже наша новая компетенция – цифровая метрология. Угу. То есть это цифровизация. То есть цифровизация, она будет внедряться везде и вся. У нас есть звонок в студии, не так уж много времени осталось до конца эфира, но давайте послушаем. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Доброе утро, Виктор Васильевич. У меня вопрос такой. Все-таки Иваново – это текстильная столица. Так вот, если у нас текстильная площадка, что я имею в виду? Ткацкие станки, прядельные машины, отделочное оборудование. Не надо путать со швейным производством, где вот всякие моделирования там и так далее, пошив костюмов. Вот именно текстильная площадка. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Васильевич, за вопрос. А как таковой текстильной площадки нет. У нас есть технология моды, которая вот от эскизирования до готового изделия. Но при этом, при всем, мы хотим отметить, что мы работаем очень плотно с нашими текстильными предприятиями, поскольку колледж, который является базой для проведения чемпионата, это колледж легкой промышленности Ивановский, он готовит в том числе художников, которые работают, проходят практику у нас на наших предприятиях. И уже стало хорошей традицией, что материалы, из которых мы шьем, это материалы, предоставляемые нашими текстильными предприятиями. Но пока таких компетенций нет, я имею в виду. Да, именно текстильные нет. Возможно, это вызвано тем, что текстиль – это, в общем-то, большая линейка машин. Нельзя, наверное, поставить отдельный ткацкий станок и на нем что-то выполнить. Должна быть цепочка. Понятно. Но, с другой стороны, может быть, в будущем это и будет. Возможно, будет, потому что чемпионаты, кроме нашей компетенции возрастной, есть еще чемпионаты хай-тек, высокотехнологичных производств. Там работает уже крупное заводское такое оборудование, проходит на базе крупных предприятий. Возможно, это будет. Все к нам придет. Обязательно. Все, никто не снимает это. Обязательно. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я хотел бы сказать, что был у нас в гостях Владимир Лазарев, заместитель начальника департамента образования Ивановской области. Большое спасибо, Владимир Федорович, что были у нас и рассказали вот, ну, соревнования, которые ведут к просто фантастическому, на мой взгляд, повышению качества обучения. И я считаю, что это должно развиваться и всячески совершенствоваться. Мы ждем наших жителей на площадках чемпионата. Угу. Эту программу подготовили и выпустили в эфир звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона были Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Спасибо большое, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня. До встречи вечером в 18 часов 10 минут. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Всего хорошего.